Глава 4. Терра инкогнито. «Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают этого». Сократ. Продолжая двигаться по алгоритму, мы переходим к стадии изучения текущей ситуации. И тут чаще всего наталкиваемся на стену непонимания. «Зачем?» — искренне удивляются руководители и сотрудники. «Все и так известно. Мы делаем вот так, а потом вот так и так далее. Все уже написано в регламентах, инструкциях и так далее». Во второй главе я уже подробно разъяснял, что в 95% случаев регламенты очень далеки от действительности. Но даже если с вами соглашаются с формулировкой «нормативка немного устарела», «ага, лет на 50», и «неплохо было бы ее обновить», «немного, Карл», то корень проблемы не в этом. Руководители живут в своей выдуманной реальности, где чаще всего все хорошо, идет рост и достижения множатся, как грибы после дождя. Показательным для меня являлся случай в одной организации, где мы изучали процесс отправки руководителей в плановые командировки. С точки зрения начальства процесс выглядел предельно простым. Пишешь служебку, ответственный сотрудник готовит приказ, приказ подписывают, на его основании тебе покупают билеты и бронируют гостиницу. И ура! На встрече присутствовали секретари и помощники, которые не могли сдержать смех и слезы. С их точки зрения процесс выглядел, мягко говоря, иначе. Сначала нужно было свериться с расписанием, написать 4 служебки, отдельно на гостиницу, отдельно на билеты, отдельно на перерасход, который был всегда из-за низких лимитов на проживание, служебку с обоснованием цели поездки, включая рассказ не менее чем на 3 листах о том, какое это отношение имеет к целям подразделения. Затем нужно было распечатать приглашение, а если его нет, позвоните добиться, чтобы его сделала принимающая сторона. Затем все это нужно было подписать у 8 руководителей и отдать делать приказ ответственному сотруднику, который каждый третий раз еще придумывал что-то от себя. И так далее, и тому подобное. Всего в итоге более 160 операций от секретарей против 10-15 от руководителей. Почему так много? А как вы думаете, кто проходил этот процесс как внутренний клиент каждый день? Руководитель? Вряд ли. Реальность руководителя часто формируется отчетами, встречами, заседаниями коллегиальных органов. Из-за этого в его голове возникает некая идеальная картина действительности, которая часто может не совсем совпадать с реальностью. Но есть и еще одна проблема. Она связана с 4-м всадником – мышлением. Во многих организациях говорить о проблемах не принято. Считается дурным тоном указывать на ошибки и несоответствия, рассказывать о просчетах и неудачах, сопоставлять полученные результаты с планами. Проблемы становятся этаким Волан-де-Мортом, которого все боятся настолько, что предпочитают говорить тот, кого нельзя называть. Безусловно, нет никакой пользы в людях, которые ходят все в белых пальто и просто поливают грязью все вокруг без разбору. Вред от них может быть разрушительным и превратить всю работу по оптимизации в бессмысленную борьбу с ветряными мельницами, поскольку любое улучшение также будет сразу подпадать под определение «хотели как лучше, получилось как всегда». Но без здоровой критики проекты просто не смогут запускаться. Ведь даже самая идеальная картинка, не соответствующая действительности, просто зарывает проблему, и все становится только хуже. В методологии Lean Six Sigma есть прекрасный термин и принцип «стоимость плохого качества» – СПК. Суть его в следующем. Чем раньше проблема обнаруживается, тем проще и дешевле ее устранить. Посудите сами, сколько сил, времени и денег стоит устранить брак на производстве по сравнению с усилиями и репутационными потерями, когда некачественный товар дошел до клиента. В эпоху социальных сетей эти суммы могут отличаться в десятки, а то и в сотни раз. Замалчивание проблем иногда приводит к курьезным и абсолютно нелепым ситуациям. Однажды на проекте, общаясь с заказчиком по итогам анализа, я обратил внимание на то, что в модели данных обнаружился странный неизвестный фактор, который оказывал сильное влияние на процесс, но нигде не был указан. В итоге мы с командой провели дополнительные исследования и обнаружили, что дорогостоящая доработка ПО для переноса информации из одной системы в другую попросту не работало, и люди делали все вручную, что вело к ошибкам и проблемам. «Почему же вы сразу не сказали про эту проблему?» — набросился заказчик на руководителя команды по совместительству своего зама. «Вы же сами сказали любыми силами и средствами не показывать ее и засунуть все под ковер», — пролепетал напуганный заместитель. Подливают масло в огонь и сотрудники, но не верят они в то, что спустя столько лет кто-то вдруг решил подумать о них иначе, чем как о придатках к компьютерам и станкам. Изучение процесса они воспринимают не иначе, как проверку, аудит, еще один способ наказания невиновных и награждения непричастных. И здесь недостаточно сказать «клянусь своей треуголкой, это не аудит». Тут нужны время и личный пример. О дивный новый мир. Как же тогда узнать, как на самом деле протекает процесс, если регламентам верить нельзя, руководство живет в воздушных замках, а сотрудники пытаются все замести под ковер? Идите на Гемба. Гемба в бережливом производстве – место, где происходит работа. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но и тут есть свои правила. И здесь на сцену выходит первый всадник – бюрократия. А дальше события могут развиваться по одному из трех вариантов. Первое. Вы решили просто проигнорировать какие бы то ни было правила. В конце концов, сходите посмотреть, дело не хитрое. А для человека с вашим уровнем развития интеллекта это вообще ерунда. В итоге вы пьете чай с сотрудниками, мило беседуете, знакомитесь с интересными людьми, киваете головой на причитание клиента, и все. Ноль пользы, ноль данных, результата тоже ноль. Второе. Вы решили не изобретать велосипед, а провести старый добрый знакомый аудит. Использовать бюрократию в ее худшем варианте. Вы докапываетесь до каждой мелочи, лишаете премии всех и вся, поскольку сотрудники отступают 1,72 сантиметра от левого края, а не 1,73 сантиметра. Ищите малейший просчет и используйте его как свидетельство махровой некомпетентности и разгильдяйства на рабочем месте. Вы, извините, аж дыхание перехватило. В итоге вы не разбираетесь в сути проблемы или смотрите на идеально созданную за ночь потемкинскую деревню, где на голом камне плодоносят нивы, а вернувшись из этой сказочной страны, предлагаете всем поставить на вид, а руководителя гнать в шею. Короче, получаете множество обоснований, почему все так плохо, но так и не можете рассказать, как и почему исполняется процесс. Третье. Вы внемлите голосу разума, слушаете дальше и делаете, как сказано. Итак, как правильно ходить на Гемба? Первое и главное – не критиковать, не ругаться, не орать «фамилия» в ухо специалисту, который демонстрирует процесс. Второе. Наблюдайте и задавайте вопросы людям, которые непосредственно исполняют процесс. Отодвигайте начальников, которые подбегают объяснить, что же делает сотрудник, подальше, а лучше обойдитесь вообще без них. Вам не нужна интерпретация, вам нужны сведения из первых рук. Часто начальники пытаются изобразить ситуацию лучше, чем она есть на самом деле. На одном проекте я разговаривал с исполнителем, а ее начальница находилась через ряд в open space. Услышав, как сотрудница мне рассказывает про процесс, руководитель не поленилась позвонить ей и громко сказать, что нужно рассказывать как по регламенту, а не как они делают на самом деле. Самое смешное было в том, что руководитель так орала в трубку, что мне ее было прекрасно слышно и без телефона. Третье. Разбирайтесь в происходящем в деталях. Здесь происходит анализ, с таким же успехом можно заменить словами «здесь происходит чудо». Слова «анализ», «обработка», «верификация» и так далее строго под запретом. Что конкретно и кто нажимает, и зачем это нужно? Зануда, душнила, бюрократ! Да, да, и еще раз «да», с гордостью отвечаю я. Процессник должен быть въедливым, как моль, и только так. Много раз недостаточная детализация приводила к дополнительным затратам, ошибкам и так далее. Возьмем, к примеру, обработку документа. С точки зрения толкового словаря, если я взял и сложил из документа самолетик, я его обработал, а если взвесил на кухонных весах, проанализировал. Многозначные слова путают и не дают понять, что обработка может состоять в проставлении печати и занимать 3 секунды, или состоять из 20 операций и длиться весь рабочий день. Четвертое. Записывайте все как есть. Если исполнитель ковыряет в носу, так и пишите «ковыряет в носу», а не проводит исследования носовых пазух на наличие смысла жизни. Не придумывайте и пишите все. Оно потом может оказаться очень важным. Когда на тренингах играют в деловые игры для отработки навыков оптимизации процесса, одна из самых сложных задач – научить людей моделировать, не придумывая и ничего не добавляя от себя. Например, в рамках игры один из участников проверяет по таблице номер клиента, и если он начинается на 1 или 5, ставит галочку, а если нет – крестик. Когда ты спрашиваешь исполнителя, что же он делает в рамках игры, то полет фантазии трудно остановить. Тут и верификация подлинности, и сверка на соответствие различным внутрикорпоративным стандартам, и анализ на все, что можно придумать. Проблема в том, что ничего такого нет и в помине. сотрудник просто ставит галку или крестик, основываясь на номере. И в помине не было никаких стандартов, анализов и так далее. Так и хочется воскликнуть. А король-то голый. Пятое. Ходите на гембо в составе команды. Мы с Тамарой ходим парой, мы с Тамарой санитары. И только так. Среди потока новой информации один человек может что-то упустить. Шестое. Ходите несколько раз, одного похода недостаточно. Ваша задача – получить репрезентативную картину. Количество визитов не регламентировано. В среднем от 5 до 10-15. Все зависит от сложности количества вариантов, дополнительных опций и способов осуществления процесса. Если вы имеете дело, например, с изготовлением изделия одного и того же цвета, размера, объема на конвейере, то вам хватит и 5 раз. Если же мы говорим о сложной комплексной услуге, которая зависит от десятка факторов, вам придется провести на гембо не один день. Самое ужасное – ходить либо только в очень простые дни, когда работы нет совсем, либо только в очень сложные, когда происходит наплыв клиентов или форс-мажор. Седьмое. Постарайтесь посмотреть на процесс с разных точек зрения. Во-первых, со стороны клиента. Можете примерить на себя роль тайного покупателя, встать в тапки клиента, а можете просто понаблюдать за клиентами и поговорить с ними. Во-вторых, со стороны сотрудника. Опять-таки здорово, если есть возможность попробовать самому, но если нет, наблюдайте и разговаривайте, пытаясь проникнуть в суть вещей. Довольно часто можно услышать, как руководители сетуют на то, что на самом деле сотрудники работают по-другому. Просто присутствие наблюдателя напрочь выключает у них знания, и они делают все не так, как в регламенте. Во-первых, человек, который работает больше 3 месяцев, уже выработал навык. Он работает на автомате, с помощью мышечной памяти и так далее. Такова природа психики. А во-вторых, если вы не вгоняете человека специально в стресс, он работает так, как привык, абсолютно спокойно. Одна из самых курьезных ситуаций в моей жизни была, когда команде позволили через мониторы в пультовой понаблюдать за процессом через камеры видеонаблюдения. Потом руководство, объясняя порядок выполнения операции, сказало, что просто сотрудники почувствовали, как вы на них через камеру смотрите. Гембо также используют, чтобы проводить замеры и углубленный анализ причин. И некоторые, в кавычках, специалисты даже советуют делать это одновременно. Ну так вот, я вам настоятельно не рекомендую этого делать. Сначала изучите процесс, смоделируйте, а уже потом, через несколько недель, идите делать замер. Что происходит, если нарушать правила посещения гембо? Расскажу на примере. Над городом стоял зимний предрассветный сумрак. Припорошенные снегом деревья напротив офиса обслуживания клиентов мирно дремали и видели сны про весну. А тем временем, несмотря на ранний час, в офисе вовсю горел свет и кипела работа. Встревоженные сотрудники, как волны, обтекали стоявшую посредине зала, подобно одинокому утесу, Маргариту Павловну, которая возглавляла один из лучших офисов обслуживания клиентов в стране без малого 30 лет. Только вчера сотрудники получили от руководства пренеприятнейшее известие, что к ним на гембо, что бы это ни означало, едет вице-президент из Москвы, второе лицо в организации. Все думали, что Маргарита Павловна демонстрирует свою несгибаемую решимость и силу воли. На самом деле она не могла пошевелиться, поскольку давление ее взлетело до 200 единиц, а страх парализовал конечности. Молодой консультант из центрального офиса, который организовывал визит вице-президента, видя плачевное состояние руководительницы офиса, стал разговаривать с ней, убеждая, что ничего страшного не случится, что начальник просто хочет разобраться в процессах и так далее. И ему даже удалось. Маргарита Павловна начала дышать, кожа порозовела, в общем, жизнь наладилась. И тут, вдруг, откуда ни возьмись, у офиса останавливается большой и длинный автомобиль представительского класса. Из него выходят абсолютно незнакомые молодому консультанту, хорошо одетые, представительные люди во главе с импозантного вида мужчиной, который оказывается руководителем местного филиала. Маленький офис даже не может вместить всю свиту руководителя филиала, не здороваясь ни с кем. Вот еще. Они плотным кольцом окружают Маргариту Павловну и доводят ее за 5 минут до прединсультного состояния. Они допрашивают ее по всем показателям, тычут пальцем в трещинку длиной 2 мм у входа и активно обсуждают ее наряд. Человек чуть не плачет. И тут приезжает виновник торжества. С первого взгляда ему становится ясно, что никто ему ничего здесь уже не расскажет. Он тратит время в попытке успокоить Маргариту Павловну, которая отвечает односложно, с трудом вспоминая свое имя. Вся свита местного начальника наперебой начинает выказывать свое неизмеримое уверение в неизменном к вам почтении. Что делает вице-президент? Он делает правильно. Идет смотреть процесс с консультантом, оставляя всю свиту за дверью. Он разбирается, находит ответы на нужные вопросы. При этом он четко понимает, что заново в этот офис уже не сможет зайти, не сможет откровенно поговорить с людьми, которые боятся сказать правду. Карта текущего состояния. Итак, вы удачно сходили на гембо. Вы смогли во всех деталях и тонкостях разобраться с процессом. Что делать теперь? Перенести знания на бумагу, а точнее создать карту процесса. Карта процесса – схематичное изображение процесса, отражающее последовательность операций и их взаимосвязь друг с другом. Кроме того, на карте в зависимости от ее типа и нотации отображаются роли участников процесса, используемые системы и базы данных, формы документов и так далее. Далее мы рассмотрим некоторые из них, а также алгоритмы их подготовки. Но для начала ответим на самый популярный вопрос. А зачем вообще нужна карта? В самом деле, многим видится, что карта процесса – это такой регламент в картинках, и поэтому подготовка карты воспринимается как некое бессмысленное переделывание нормативных документов. Так чем же правильно подготовленная карта процесса лучше прекрасно подготовленного регламента? Первое. В карте есть только то, что нужно. В любом нормативном документе содержится много разделов, которые ничего не описывают, но требуются в соответствии с требованиями к регламентам. Например, общие положения, цели и задачи и так далее. Эти разделы практически никто и никогда не читает, но тем не менее они существуют. Второе. Уровень детализации в карте часто гораздо выше, чем в нормативных документах. Прочитав хороший регламент, вы поймете, что нужно делать, но не поймете как. Следовательно, вам придется либо искать какие-либо дополнительные инструкции, либо у кого-то спрашивать. Правильно подготовленная карта самодостаточна. Вы можете брать и делать. Третье. Изменение карты требует гораздо меньшего числа трудозатрат, чем регламента, поскольку изменение нормативных документов подразумевает большее число согласований, подписей и так далее. Наконец, карта доступнее для понимания. Во-первых, она просто физически меньше, поскольку содержит только требуемую информацию о процессе. Во-вторых, она нагляднее. Хотите, можете провести эксперимент. Попросите одну группу сотрудников, не связанных с конкретным процессом, изучить карту, а другую – регламент по ней. А потом объяснить, а еще лучше – продемонстрировать, что они поняли из прочитанного. Слышу возмущенный глаз. Вы что же, предлагаете отменить все нормативные документы организации? Конечно, нет. Определенная часть должна быть в силу законодательства, другая, поскольку описывает принципы, стратегии и так далее. Но упростить, сделать понятнее – пожалуйста. Я работал с организациями, где нормативных документов было ровно столько, сколько нужно. Часть из них вообще представляла собой карты процессов с кратким описанием на 1-2 страницы. И все прекрасно работало. Теперь поговорим об основных видах карт, используемых для оптимизации. Нужно заметить, что используемых видов карт и нотации описания процессов достаточно много. Оптимизацию можно проводить с любыми из них, но есть те, которые используются для этого чаще. Общие правила подготовки карт. Несмотря на различия в нотациях как в принципах моделирования, так и в условных обозначениях, существует ряд общих принципов, которые необходимо соблюдать при подготовке карт. Первое. Начинаем всегда с названия процесса. Не счесть то количество раз, когда я наблюдал, как команда, в которой, ну, всем же понятно, что мы моделируем, через неделю переходила в состояние разброта и шатания в наших рядах. Члены команды с пеной у рта доказывали друг другу, какой процесс на самом деле они моделируют. Второе. Точность формулировок и отражение действительности. Мы говорили об этом, когда посещали гембо. Никакой самодеятельности. Четко описываем, что видели, без высокопарных фраз. Если не поняли, что записали, или не до конца прояснили какие-то моменты, бегом опять на гембо и разбираться, разбираться и разбираться. Третье. Процесс описывается, исходя из единицы процесса. Единица процесса – одна услуга, один товар, одно заявление, один клиент. По сути, мы как будто вешаем датчики и камеры на один заказ и отслеживаем, как он трансформируется в конечный продукт. Четвертое. Нет двусторонним стрелкам. Процесс – последовательность действий, а потому у вас не может быть стрелки, направленной в обе стороны. Если нужно продемонстрировать возврат к определенному действию, рисуйте новую стрелку. Пятое. Никаких аббревиатур и спецтерминов. Понятно, что FLC-MMK и ABS – родные и близкие вашему сердцу слова, но для остальных это набор согласных. Пишите предельно доступным языком. Шестое. Карта готовится в несколько заходов. Мало кому удается сделать карту сразу максимально приближенной к тому, что увидели на гембо. Часто что-то забывается, теряется, пропускается. Это нормально. Именно поэтому карту готовят на стикерах, чтобы заполнить пробелы или изменить последовательность, если кто-то что-то забыл. Однако стоит принимать возможные ошибки во внимание и не просто подготовить карту и забыть, но еще и посмотреть и проверить ее несколько раз, желательно на свежую голову. Отсюда следует и седьмое правило. Седьмое. Карта моделируется командой. Часто можно наблюдать такую картину. Команда поделилась результатами гембо, отдала это самому младшему сотруднику и ушла домой. А молодой специалист всю ночь напролет сидит за компьютером. Квадратики рисует. Так делать нельзя. Если вы хотите качества, в подготовке карты должны участвовать все. Давайте еще раз. Большими буквами. Все без исключения члены команды. Теперь перейдем к видам карт-процессов, используемых для оптимизации. Кроссфункциональная карта в нотации BPMN 2.0, она же дорожки в бассейне, она же карта МИФА. Одна из самых популярных карт для моделирования процесса. Строго говоря, кроссфункциональная карта может использоваться и с другими нотациями, но чаще всего вы увидите ее именно в паре с BPMN 2.0. Кроссфункциональная карта самая детальная из возможных. Она также отражает возможные вариации процесса и очень любима цифровизаторами и айтишниками всех мастей. Карта процесса состоит из операций. Обычно они представлены в виде прямоугольников, в которые вписываются действия в третьем лице единственного числа. Нажимает, открывает, подписывает и так далее. Стрелок. Они отражают последовательность операций. Шлюза. Изображается в виде ромба. Обозначает разветвление процесса либо на параллельные, либо на взаимоисключающие операции. Эксклюзивный шлюз. Чаще всего шлюз используют в двух случаях. Первый. Существует некое условие, которое определяет, по какому дальнейшему пути пойдет процесс. Например, условие, требуется ли установка дополнительного оборудования. Если ответ «да», то мы получаем дополнительную ветку операций, связанных с установкой. Если нет, то мы сразу переходим к этапу подготовки товара к отгрузке. Второй. В определенный момент процесс разделяется на несколько параллельно осуществляемых последовательностей. Например, если мы переходим к этапу подготовки трех узлов, которые сначала собираются отдельно каждый на своем конвейере, а затем собираются вместе в одно изделие в общем процессе. В нотации можно выделить также включающие, комплексные и другие виды шлюзов, но для оптимизации чаще всего используют два перечисленных. Роли. Сами дорожки, которые отражают отдельно взятую функциональную единицу, которая выполняет определенные действия в процессе, в зоне своей ответственности. Примерами ролей могут выступать должности, старший специалист, руководитель проекта, рабочий участок 1 и так далее. Функционал. Сотрудник, ответственный за прием, сотрудник, ответственный за погрузку и так далее. Чаще всего такое деление применяется, когда люди одинаковых должностей выполняют разную работу или меняются обязанностями с определенной очередностью, например, от смены к смене. Важно помнить, что это роли, то есть операции, выполняемые в определенной зоне ответственности. Таким образом, структурное подразделение, департамент, отдел и так далее не могут выступать в данном качестве, поскольку там множество людей, которые делают различные операции. Кроме того, некорректно описывать роль, ссылаясь на конкретное ФИО. Таким образом, Иваныч – это не роль. Начальные, стартовые и завершающие, конечные события процесса отображаются кружками. Это начало и конец процесса. При этом они могут появляться и в середине, если одна из ветвей процесса, например, появление критичной ошибки, ведет к преждевременному окончанию процесса, или нам нужно отметить некий промежуточный результат, например, завершение сборки. Базы данных, используемые в процессе, отображаются в виде цилиндров. Артефакты и документы получаются в результате определенных стадий. На этом мы, пожалуй, остановимся. Условных обозначений и их вариаций в нотациях гораздо больше, но для цели оптимизации конкретного процесса этого базового набора более чем достаточно. Как создать кроссфункциональную карту? Первое. Пишем название процесса. Второе. Отмечаем начальные и завершающие события процесса. Для этого мы используем SIPOC, подготовленный на фазе проблематизации. Третье. Далее отмечаем все роли, которые участвуют в процессе. Четвертое. Затем начинаем последовательно добавлять операции, соединяя их стрелками и отмечая шлюзы. Пятое. Когда процесс смоделирован, добавляем дополнительные данные о системах, документах и так далее. Плюсы кроссфункциональной карты. Уровень детализации – самая детальная карта. Безусловно, если вы готовите процесс верхнего уровня, можно вписать составную операцию, но потом, скорее всего, ее все равно придется разбивать на составляющие. Настолько подробный уровень детализации сильно помогает на этапе анализа и проверки гипотез. Шлюзы. Возможность демонстрировать различные ветви и вариации процесса, а также условия и маршрутизаторы, которые позволяют определить, по какому пути пойдут дальнейшие действия, максимально приближают модель к реальности. Таким образом, виден четкий алгоритм и набор правил, приводящих к результату. IT-специалисты любят карты такого формата как раз за то, что им понятны условия и логика исполнения процесса. Роли. Позволяют достичь уровня конкретного исполнителя. Это может показаться странным, но часто многие проблемы уходят корнями в действия оператора. Например, в моей практике были случаи, когда 95% исполняемых конкретной ролью операций просто не были нужны, и от них легко можно было отказаться. Но пока мы не дошли до такого уровня детализации, в более обобщенном варианте, все выглядело вполне логичным и нужным. Множество дополнительной информации, начиная от используемых систем и заканчивая документами. Минусы кроссфункциональной карты. Стоимость. Детализация – это прекрасно, но, как всегда, есть и оборотная сторона медали. Достичь такого уровня проработки можно только потратив много времени и сил. Требования к знанию ПО. Безусловно, моделировать карту можно вручную, а еще в PowerPoint, Word и так далее. В этом году я был шокирован, когда увидел, как карта процесса моделировалась в Excel. Я даже боюсь представить, сколько труда потребовалось, чтобы в абсолютно не предназначенной для этого программе подготовить карту процесса. Настоящий мазохизм, да и только. Тем не менее, мир движется к использованию для моделирования BPMS, таких как Business Studio, Silo Union и так далее, и аналогичных систем, поэтому знания необходимы для дальнейшего использования систем. Тут стоит отдельно остановиться на втором всаднике – Digital. Мы подробно поговорим о BPMS-системах в 8 главе, но есть несколько моментов, которые нужно прояснить сейчас. Во-первых, BPMS-системы упрощают моделирование процессов, уже обладая встроенными шаблонами и всеми требуемыми условными обозначениями для разных нотаций – BPMN 2.0, EPC, UML и так далее. Таким образом, вам будет проще и не придется от руки рисовать каждый символ. Во-вторых, BPMS-системы позволяют хранить все процессы и указывать связи между ними, а также описывать разные уровни детализации, что чрезвычайно удобно. В-третьих, существует множество дополнительных инструментов, упрощающих моделирование. Несмотря на все плюсы, нужно сказать пару слов и о минусах. Первое. Система дает инструмент. Качество же модели зависит от вас. Система не подскажет, корректно ли написан текст или соответствует ли он действительности, так же, как молоток не скажет, туда ли вы забиваете гвоздь. Второе. Обращению с системой придется учиться. Третье. BPMS-системы стоят хороших денег. Обучение нотации. Помимо знания, как нажимать кнопки, необходимо также разбираться в нотации, а самое главное – в логике ее использования. Карта потока создания ценности – Value Stream Map или VSM. Карта, прекрасно зарекомендовавшая себя для моделирования процессов на производстве. Кроме того, она шикарно подходит для моделирования кроссфункциональных и end-to-end процессов высокого уровня. Порядок моделирования VSM. Первое. Пишем название процесса. Второе. Обозначаем поставщика и клиента. Третье. Последовательно наносим операции. Четвертое. Обозначаем физические и информационные потоки. Пятое. После замеров добавляем данные и параметры на временную шкалу. Временная шкала внизу лесенкой, где ступенька ожидания между этапами, а провал – время операции или этапа. Шестое. Добавляем условное обозначение. Тут главное не переборщить. В нотации на сегодняшний день более 50 различных символов. Главное правило – карта должна быть читабельной, а не содержать все возможные обозначения. Плюсы VSM. Совмещение данных с процессом. Одним из безусловных плюсов является возможность отражать данные на самой карте. Причем набор отображаемых данных, по сути, ограничен лишь вашей фантазией и возможностями. Временная шкала. Продолжение предыдущего пункта. Скажем честно, сокращение времени выполнения процессов или их отдельных этапов – один из основных запросов как от клиента, так и от руководства. Благодаря временной шкале можно отразить не только время выполнения операций, но и время ожидания между ними. Легкость освоения основных принципов. Если не углубляться в особое обозначение символы, которых насчитывается уже более 100, более подробные, можно посмотреть в книге «Учитесь видеть бизнес-процессы». Большое число дополнительных обозначений. Карта позволяет отразить разные виды точек низкой эффективности. Потерь, запасы и незавершенное производство. Брак. Отдельно выделить различные способы доставки, информационные потоки и так далее. Минусы ВСМ. Низкий уровень детализации. Чаще всего ВСМ используют для крупных линейных производственных процессов, где гораздо важнее взаимодействие между этапами или оптимизация большого числа стандартных повторяющихся работ. Для описания, например, процессов согласования с большим количеством условий, возвратов и итераций он не подходит. Отсутствие шлюзов. Невозможность отразить точки возникновения выбора и различные ветви процесса делают этот вид карты, по сути, бесполезным для работы с любыми нелинейными процессами, в первую очередь с услугами. Отсутствие ролей. В ВСМ вы видите действия операции, но не можете отразить, кто конкретно их выполняет. В нелинейных процессах с большим количеством передач между различными ролями часто зарыто значительное число возможностей по повышению эффективности, но ВСМ этого не покажет. Диаграмма спагетти. Вид карты процесса, которая используется для оптимизации процесса в рамках определенного пространства, где есть множество перемещений между различными исполнителями или рабочими станциями. При работе в цеху, где идет множество передач между различными участками, при системе обслуживания по принципу розничных услуг, офисы обслуживания банков, МФЦ и так далее. При передаче данных по IT-системам сложной разветвленной инфраструктуры. А как ее готовить? Алгоритм подготовки диаграммы спагетти – один из самых простых. Первое. Начинаем, как всегда, с названия процесса. Второе. Берем схему рассадки рабочих станций или схему архитектуру IT-системы. Важно, на схемах должна быть актуальная рассадка и расположение мест. Третье. Последовательно описываем перемещение клиентов или информации от станции к станции. Последовательность шагов отмечаем чистыми на стрелках. При этом описание шагов придется составлять на отдельном листе. Плюсы диаграммы спагетти. Наглядность. Можно 1000 раз объяснять на многочисленных примерах ситуацию руководству или один раз показать диаграмму спагетти. Любой, даже самый неискушенный в вопросах операционной эффективности специалист сможет быстро разобраться в ней. А увидев запутанность перемещений, даже самый закостенелый скептик согласится, что пора что-то менять. Простота моделирования. В отличие от других карт, диаграмма спагетти не содержит сложных условных обозначений и обладает меньшим числом элементов, чем любая другая карта. Минимальный уровень подготовки. Еще одно свойство простоты и доступности этого инструмента – легкость его освоения. Вам не нужно цитировать наизусть «Одиссею» или пробегать по 20 км в день. Обычно достаточно 5-10 минут, чтобы научиться ей пользоваться. Минусы диаграммы спагетти. Низкое удобство пользования. Необходимость все время переключаться между картой и описанием операций может вывести из себя даже самых терпеливых пользователей. Кроме того, на эту карту очень тяжело наносить какие-либо дополнительные сведения и данные. Низкая информативность при большом числе операций. Если число операций превышает 20, вы получите лапшу, собранную в единый комок, который очень трудно распутать. По сути, понять, что конкретно происходит, практически невозможно. Узкая применимость. Диаграмма спагетти абсолютно бесполезна при вариативных процессах, а также в ситуациях, где множество операций происходит линейно или на одной станции. Говоря проще, она равно бесполезна для анализа конвейерной сборки и работы бухгалтера. Ее можно использовать только на простых процессах, которые можно привязать к определенному пространству. Кажется, с картами мы разобрались. Часто возникает вопрос, можно ли использовать несколько карт в одном проекте? Да, пожалуйста, никто не запрещает. Например, если в работу берется end-to-end процесс, который затрагивает 50% подразделений компаний, его сначала моделируют в SIPAC, затем в ВСМ, где каждый отдельный квадрат представляет собой не конкретную операцию, а этап или совокупность операций процесса. Проводя первичный анализ и установив, на каком этапе или этапах происходит основной затык, этап или этапы представляют в виде кроссфункциональной карты или диаграммы спагетти, если есть привязка к пространству. А где же второй всадник, Digital? Неужели нельзя моделировать процесс как-то проще, используя современные технологии? Действительно можно. Основа для получения информации о процессе – технология процесс-майнинг. Если переводить дословно – добыча процесса из шахты. Если упростить этот термин максимально, то машина на основании записи в системах, логах, моделирует карту процесса. Но и здесь есть свои нюансы. Первый. Изначально для процесс-майнинг требуется специальное программное обеспечение и его адаптация для программ, которыми пользуется организация. Учитывая, что я сталкивался с организациями, где в одном процессе задействовано более 40 систем, которые, мягко говоря, не дружат друг с другом, эта задача становится совсем не быстрой и не дешевой. Второе. Использование процесс-майнинг оправдывает себя, если процессы в организации имеют высокий уровень цифровизации. Если же процесс исполняется вручную, без фиксации в каких-либо системах, то берите в руки карандаш и бумагу. Третье. Отдельно стоит сказать о том, что не всегда логи отражают реальную картину протекания процесса. Например, многие сотрудники, приходя на работу, сразу же открывают все возможные системы и вкладки. Таким образом, от момента запуска программы, которая регистрируется в логах, до момента ее реального использования могут пройти часы, а может быть даже дни. Другая ситуация. Сотрудник берет задачу в работу, но, прочитав ее внимательно, решает ее не выполнять и дождаться отмены. В Task Manager задача числится как запущенная, но ее никто не спешит выполнять. Не стоит забывать и о простом игнорировании стандартов. Работники работают по старинке, в Excel, на счетах и бересте, а потом перебивают цифры в новую систему. Это удлиняет процесс, повышает его стоимость, снижает качество, а самое главное, мешает получить объективную картину реальности, скрывая реальный набор операций. Проблема часто кроется в том, что алгоритм работы в системе пишется без учета особенностей человеческой психологии и поведения. Заметьте, разного у разных людей. Показательны службы доставки. Курьер может не вписаться в установленный для него лимит, потому что принципиально не читает комментарий, как пройти к дому. Или занят другими делами, позвонить, перемолвиться парой слов со знакомым и так далее. Или принимает решение, отличное от алгоритма. Например, у меня был случай, когда курьер решил проигнорировать алгоритм и привез мне сначала часть заказа, а потом, спустя час, другую, забыв поставить в известность меня или службу поддержки. В этом смысле пока процесс-майнинг остается вспомогательным инструментом, сильно облегчающим жизнь, но требующим проверки, особенно при низком уровне цифровизации. Информация об объекте. Как собирать правильно? Итак, у нас есть карта процесса. Казалось бы, что еще нужно для счастья? Ответ – данные. Сама по себе карта процесса не дает нам информации о длительности операций, времени ожидания между ними, количестве итераций, браке и так далее. Карта – это, если хотите, скелет, всего лишь половина картинки. Данные – мясо и мускулы, которые дают недостающую половину. И вот тут снова наступают сложности. Какая-то депрессивная у вас книга, милейший. Все-то у вас сложно. К сожалению, дьявол кроется в деталях, и знание или незнание этих деталей и отличает специалиста от профана. Но вернемся к данным. Основная сложность с ними в том, что их нет. Это утверждение может показаться сумасбродным, ведь все сейчас оцифровано, везде камеры и датчики, мы работаем на компьютерах и скачиваем сложные приложения на телефон. Как бы не так. Первое. Наличие основной IT-системы не означает, что из нее можно получить данные о процессе. Чаще всего, если мы не берем BPMS-системы, обычные системы нацелены на получение данных по продажам, долям, финансовым показателям и так далее. Причем чаще всего в разрезе функциональных подразделений. Мне сложно перечислить то количество раз, когда мне нужно было собрать очевидные с моей точки зрения данные, которые есть в системе, например, длительность цикла или долю брака. После этого айтишники объясняли, как в плохом боевике, что для этого им требуется вертолет и 300 миллионов рублей. Второе. Данные создаются людьми или «да здравствует Excel». Несмотря на всеобщую цифровизацию всего и вся, многие процессы продолжают обслуживаться вручную. Приведу один из самых ярких примеров – отчетность. До сих пор Excel остается одной из самых распространенных программ для подготовки отчетности. Даже если в конкретной организации это не так, многие системы до сих пор требуют ручного ввода данных. Таким образом, назвать поступающие цифры объективными можно с очень большой натяжкой. Соответственно, и выводы, сделанные на их основе, будут далеки от истины. Третье. Нет порядка сбора и хранения данных. Мало установить, какие данные необходимо собрать. Важно еще правильно их описать, определить методику сбора, стандарты хранения и так далее. Одним из моих любимых примеров является вопрос про измерение времени ожидания в очереди. Если вы попросите несколько человек измерить данный показатель, не предоставив никаких дополнительных инструкций, то с удивлением обнаружите, что один измерял с момента входа в офис обслуживания, второй – с момента получения талона электронной очереди, третий – с момента, как был перенаправлен к профильному специалисту. Так как же в таком случае собирать данные, чтобы потом не было обидно за бесцельно прожитые годы? Есть два инструмента, которые помогут в этом нелегком деле – план сбора данных и анализ систем измерений. Начнем с плана сбора данных, который представляет третьего всадника – систему управления. Шаг первый – определить, что необходимо измерить. Первым всегда идет наша проблема, вернее, текущее значение ключевого клиентского требования. Вспомним наш пример формулировки проблемы из главы 3. С 1 ноября 2024 года среднее время изготовления заказа моделей телепортов А1, А2 и А3 ООО «Улыбка дракона» для VIP-клиентов в городе Москве увеличилось с 5 до 25 рабочих дней. Первое, что должно пойти в план измерения – среднее время изготовления заказа моделей телепортов А1, А2 и А3 для VIP-клиентов в городе Москве. «Постойте», – воскликнет слушатель. «Но зачем? Вот же время – 25 рабочих дней». С одной стороны, вы правы. С другой, не стоит забывать, что а. На старте оптимизации мы часто делаем грубую прикидку, основанную на старых данных, а не на ситуации в текущий момент времени. Б. С момента начала проекта тоже проходит время. Так что в любом случае актуализация основного показателя проекта не будет лишней. Далее мы собираем данные по факторам, которые могут влиять на ККТ. Проще всего это понять, воспользовавшись формулой Y равняется F от X, где Y – ключевое клиентское требование, ККТ. X – факторы, которые влияют на Y. F – некая функция, выражающая то, каким способом X влияет на Y. Непонятно? Давайте разберем на нашем примере. Y в нашем случае это ККТ, то есть среднее время изготовления заказа моделей телепортов А1, А2 и А3 для VIP-клиентов в городе Москве. Что может на него влиять? Например, X1 – время определенного этапа, время покраски, к примеру. X2 – доля брака в процессе в целом или на определенном этапе, поскольку брак требует дополнительных операций по его устранению, а следовательно и дополнительного времени, и так далее. Количество и загрузка сотрудников, различные согласования, виды и частотность контроля и многое-многое другое может влиять на время протекания процесса. Самой простой аналогией является постановка диагноза больному. Моделирование процесса, осмотр текущего состояния, сбор данных, анализов, чтобы выявить различные факторы, влияющие на состояние пациента. Шаг 2. Сформулировать операционное определение для каждого показателя. Операционное определение – очень четко сформулированное определение показателя, которое сводит к нулю возможные разночтения. Вспомним наш пример с замером времени ожидания в очереди. Показатель, сформулированный как среднее время ожидания в очереди, как раз и приводит к разночтениям по замерам, поскольку каждый будет понимать его по-своему. Операционное определение в данном случае может звучать как среднее время ожидания в очереди в непиковые дни нагрузки с момента получения первичного талона электронной очереди до момента нажатия кнопки «Приступил к обслуживанию» первым оператором на второй линии. Да это же первый всадник бюрократии, в чистом виде. И да, и нет. Конечно, можно любую хорошую идею довести до крайности. Но без операционных определений вы кратно увеличиваете риск получить нерепрезентативные, плохие данные, которые в лучшем случае не будут соответствовать действительности, а в худшем приведут вас и всю команду к ошибочным выводам. Шаг третий. Определить требуемое количество замеров и размер выборки. Тем из моих слушателей, кто еще не имел удовольствия погрузиться в чарующий мир статистики, хочу в двух словах рассказать про выборку. Вся совокупность интересующих нас данных называется генеральной совокупностью. Например, если мы хотим собрать данные по длительности определенного процесса, скажем, выдачи кредита, то генеральную совокупность будут составлять все процессы этого вида за определенный период. Но поскольку замерить тысячи процессов, происходящих в один и тот же период, физически и финансово очень накладно, то берется выборка или часть генеральной совокупности, которая отражает или представляет основные свойства целого. Одна из ключевых характеристик хорошей выборки – репрезентативность. Репрезентативная выборка отражает всю полноту вариантов и свойств генеральной совокупности. Например, мы решили узнать длительность процесса получения денег со счета. При этом мы решили измерять его в день получения пенсии, то есть в день пиковой нагрузки на систему. Будут ли данные репрезентативными? Конечно, нет. Они покажут однобокую картину, которую нельзя брать за основу анализа. Исходя из этой же логики, делать один или два замера просто бессмысленно. Частный случай, когда что-то могло сломаться, не сработать, или просто Луна была в Тельце, не может рассматриваться как отражение реального положения дел. Верно и обратное. Один внезапно хороший день не может считаться эталоном среди ужаса и хаоса. А сколько тогда нужно делать замеров? Это нетривиальный вопрос, на который нет однозначного ответа. Все зависит от характера процесса, возможностей команды по проведению замеров и привлечению дополнительных ресурсов, возможностей программного обеспечения и так далее. И если достаточность выборки можно посчитать с помощью инструментов статистики, то определить трудозатраты на получение данных не всегда возможно. Ведь часто это делается впервые за полувековую историю организации. А как же второй всадник – диджитал? Безусловно, сбор данных вручную априори более затратен по времени и ресурсам, а вероятность ошибки выше. Но в некоторых случаях, когда для выгрузки информации из систем требуется провести доработки, стоимость которых достаточно, чтобы открыть холодный термоядерный синтез, сподручнее и дешевле будет вручную. Шаг четвертый. Выбрать метод сбора. Казалось бы, что тут определять? Либо выгрузка из системы, либо вручную. Делов-то. Правда, как всегда, есть одно «но». В зависимости от способа может меняться и значение получаемых данных. Например, вы делаете выгрузку из системы по количеству операторов. Отчет, который вы формируете, содержит информацию только о действующих сотрудниках, а ваш коллега формирует отчет другим способом. И в этот отчет попадают и действующие сотрудники, и незакрытые вакансии из штатного расписания. Здорово, если эту разницу вовремя нашли. Но чаще всего кто-то не знал, поставил нечаянно галочку, умею только таким способом и так далее. При этом сразу расхождение в данных можно и не заметить. А потом, при проведении анализа, долго гадать, что же пошло не так. Избежать подобных ситуаций поможет четкое указание метода сбора, устройств и программного обеспечения, которые необходимо использовать. Шаг пятый. Определить ответственного за сбор данного показателя. Как и в любом плане, ответственный всегда один. Это не означает, что все замеры он делает лично. Бывает, что данные собирают до 100 человек, но отвечает за все он один. Шаг шестой. Определить срок, которому требуется собрать данные. Чаще всего его указывает ответственный, исходя из объема требуемых данных и возможностей, и стоимости привлечения дополнительного ресурса, а также сроков самого проекта. Итак, вы успешно справились с планом. Теперь настала пора его выполнять. И здесь мы встречаем нашего прекрасного четвертого всадника – мышление. Если вы не провели долгие вечера, объясняя команде, дополнительным замерщикам, остальным сотрудникам и даже руководству цель и важность плана сбора данных, то можете свернуть его в трубочку и использовать для растопки. Почему? Во-первых, большинство людей воспринимает сбор данных, а уж тем более его планирование, если не как дурость, то как блажь. Они искренне уверены, что сбор данных не нужен, поскольку и так все понятно, да и вообще оптимизация – это ерунда. Данные надо собирать, но это же не входит в их должностные обязанности. Работы и так много, а тут еще что-то собирать надо. В итоге сбор данных идет ни шатко, ни валко, а там, где замерщики сталкиваются с трудностями, они выдают значение на глазок. Во-вторых, даже если план принят, это не значит, что все, кто будет его исполнять, достаточно компетентны для этого. Подумаешь, секундомером стоять. Что ж, дорогие мои скептики, вот вам пример. На одном масштабном проекте команда привлекла много студентов, чтобы они замеряли длительность. Им выдали секундомеры и отправили в поля. Посмотрев на собранные данные, команда впала в глубокую задумчивость, поскольку длительность процессов у некоторых замерщиков отличалась в десятки раз. После долгого и продолжительного анализа ситуации на повышенных тонах с переходом на личности и физиогномическую оценку интеллектуальных способностей присутствующих, а также клятвенного обещания руководителя проекта написать такой отзыв на преддипломную практику, что даже в переходе им диплом не продадут, выяснилось, что треть из замерщиков не разобралась, как пользоваться навороченным секундомером с возможностью фиксации длительности круга. Сохранить время и силы поможет анализ систем измерения. Несмотря на системный подход, лежащий в его основе, я поговорю о нем с позиции мышления, поскольку ключевую роль в нем играет набор принципов, который может найти самое широкое применение. Попробуем разобраться на примере. Мы с вами осуществляем проект по оптимизации процессов регистрации, включая запись на прием и оформление всех необходимых документов в нескольких наших частных клиниках. В силу масштабности проекта нам разрешили привлечь несколько студентов для проведения замеров. Пусть это будут Мария и Петр. Мария – жаворонок, живущий в спальном районе. Петр – сова и любитель клубов, живущий недалеко от метро «Деловой центр». Рядом с каждым из них есть наша клиника. Как вы думаете, где и во сколько замеры будет делать Петр? Правильно, рядом с домом ночью. А Мария, вроде с виду такая прилежная девушка, точно так же будет делать замеры с утра в спальном районе. Что же мы в итоге получим? Каким неприличным словом это можно назвать? Правильно, нерепрезентативные выборки. Они будут отражать только а. определенный класс клиентов, б. в определенное время, в. в определенном месте, г. искажения, созданные особенностями проведения замеров конкретным исполнителем. Вообще, про искажения стоит сказать подробнее. Замеряя и анализируя любой процесс, мы можем натолкнуться на три типа вариаций показателей и данных в процессах. Первый тип. Вариации, вызванные обычными причинами, сезонностью, характером производства и так далее. Они отражают ситуации колебания значений в процессе, которые не влияют сильно на клиентов, и при этом их полное устранение практически невозможно. Простой пример – сезонность гриппа, которая вызывает соответствующий рост обращений к врачу. Второй тип – вариации, вызванные особыми причинами, то есть факторами сбоя в работе процесса, операциями, правилами, методами, которые снижают его эффективность и создают ту проблему, которую мы пытаемся устранить. Мы еще поговорим об этом в следующей главе. Одним из моих любимых примеров был процесс, в котором клиент должен был ехать на другой конец города, получать распечатанную выписку из реестра, без штампов и подписей, просто распечатанный листок, и везти его обратно в офис обслуживания. Кто мешал переслать реестр и распечатать его на месте и не гонять клиента? До сих пор это тайна, покрытая мраком. Третий тип. Вариации, создаваемые при неправильном проведении замеров. Проще говоря, искажения. По сути, это фантомы, которые могут либо сигнализировать о проблемах, которых нет и в помине, либо наоборот, замыливать реальную картину, представляя ее в менее дурном свете. Если вы хотите воскликнуть что-то из серии «Какая нынче безответственная молодежь! Да они вообще о проекте не думают!» и так далее, то я отвечу «Кондуктор, нажми на тормоза». Дело не в испорченности молодежи, пятнах на солнце и тлетворном влиянии гречки на растущие организмы, а в самой человеческой природе. Задача любого здорового мозга – максимизировать результаты, минимизируя усилия. И да, в первую очередь ваш проект нужен вам и вашим клиентам, а остальным на него… В общем, не будьте эгоцентриками. Что же делать? Как же быть? Как нам данные добыть? Начнем с принципов анализа систем измерения, которые должны проверяться до проведения замеров. Первое. Любой замер, даже выгрузку из систем, осуществляют минимум два человека для контроля и исключения ошибки. Второе. Все проводящие замер некоего параметра используют одни и те же инструменты измерения, одни и те же базы данных и умеют ими пользоваться. Третье. Замеры осуществляются в разное время, разными людьми, в разных точках для разных типов клиентов. Четвертое. Замеры должны быть воспроизводимыми, точными и давать стабильные значения, в том числе в части отклонений. Как это понимать? Перевожу. Если вы, Петр и Мария, проводите измерения одним и тем же прибором, одним и тем же способом, в одно и то же время при всех остальных прочих равных условиях, то получаемые значения и их отклонения от среднего у вас должны быть одинаковыми или сопоставимыми. Любое значимое отклонение требует сначала проверки методов и приборов измерения. Если же проверка показывает, что все правильно все сделали, а отклонение все же есть, поздравляю, вы нашли нечто, что может быть корнем проблемы. Простая аналогия – открытие новых планет и спутников, которые часто происходят следующим образом. Есть расчетное движение небесного тела, но фактически оно движется по-другому. Сначала проверяют все измерения, расчеты и так далее. Если они верны, значит есть второе небесное тело, которое своим тяготением влияет на первое. Провести анализ системы измерения нужно по следующему алгоритму. Первое. Довести до команды, участвующей в замерах, план сбора данных и убедиться, что вас поняли. Второе. Объяснить, как пользоваться инструментами измерения, как делать выгрузку из системы, нажимать кнопку на секундомере, раскладывать таро. Это шутка. Третье. Продемонстрировать лично, как проводить замер, взять его за эталон. Четвертое. Попросить замерщиков по парам показать, как они будут проводить замеры, посмотреть и скорректировать расхождение. Пятое. Запустить замерщиков в свободное плавание, но контролировать, особенно на первых порах. Отдельно стоит сказать про фотографию рабочего дня. Этот прием снискал особую популярность как среди горе-оптимизаторов, так и среди любителей личностного роста. И проблема здесь не в инструменте, а в непонимании целей и задач его использования. Фотография – запись всех операций, которые сотрудник совершал в течение дня. Многие руководители используют ее с целью поиска скрытых резервов, исходя из установки, что большую часть дня сотрудники на работе, особенно в офисе, занимаются всякой ерундой. В итоге фотография из инструмента замеров превращается в инструмент контроля и наказания. И вот тут-то и зарыта собака. Во-первых, занятость человека не говорит о том, что он делает что-то полезное. Я знал людей, которые работали, не отрывая головы, по 12 часов в день и делали меньше, чем их коллеги за 5 часов. Во-вторых, чаще всего сотрудник занимается ерундой, поскольку ему сказала заниматься именно ей, правильно, вышестоящее руководство. Но оставим в стороне лирические отступления о природе, целях и недостатках менеджмента и вернемся в гущу событий, в сбор данных. Неужели фотография рабочего дня совсем бесполезна? Не волнуйтесь, польза от нее тоже есть. Только нужно уметь все делать правильно. Фотография используется, когда процесс постоянно прерывается другими задачами и невозможно измерить требуемые данные от начала и до конца. Вам наверняка знакомы такого рода ситуации. Вы начинаете день с чашки ароматного кофе, открываете файл с отчетом, чтобы сделать его за 20 минут, и понеслась. Через 2 минуты звонит телефон. Не успев договорить, вы отвлекаетесь на коллегу, который выбивает рядом с вашим столом чечетку, чтобы получить от вас срочную консультацию. Только вы поворачиваетесь к нему, как вас настигает шеф, который вдруг вспомнил о срочной презентации, которую ему поручили сделать неделю назад и сдать вчера. В итоге вам сильно повезет, если вы закончите отчет к вечеру, а не к концу месяца, а мозг кипит. Вообще переключение – зло для процесса, и потому его важно фиксировать. Только так иногда можно вычленить операции и данные, относящиеся к вашему конкретному процессу. Пару слов о правилах проведения фото. Первое. Не пытайтесь делать это в одиночку, если не страдаете раздвоением личности. Шутка. Если серьезно, то попытка сделать автофотографию рабочего дня чревата еще большим запутыванием всей команды. Второе. Разберитесь в процессе, чтобы не отвлекать коллегу и тем самым не вносить дополнительные переключения в его работу. Третье. Объясните людям, что это для целей проекта, и постарайтесь успокоить их страхи, связанные с увольнением или лишением премии. Напоследок приведу пример одной из моих фотографий. Я заранее проинформировал руководство и провел разъяснительную работу с сотрудниками отдела из 4 человек, чтобы никто не боялся. Но мне не очень-то поверили. Вечером перед фотографией мне представили Марию Валентиновну, заслуженную сотрудницу, которая, как я узнал впоследствии, вытянула короткую соломинку. Они серьезно тянули жребий. Радости на ее лице, несмотря на мои заверения в неизменном к ней почтении, и попытках установить контакт было не больше, чем у человека, входящего на эшафот. Поняв, что особо тут уже ничего не сделаешь, я приготовился к худшему. Наша фотография на следующий день началась в 6:30 утра и закончилась в 23:57. За все это время мы сделали перерыв на 8 минут. Мария Валентиновна работала как часы, обрабатывая заявку за заявкой. Всего она обработала больше 100 документов. На следующий день у нас состоялась встреча с руководителем, где на меня с торжеством взирал весь отдел. Мол, сломали систему, смогли показать оптимизаторам и всяким консультантам, как люди работают. «Видите, Александр», — вкратчиво начала начальник отдела, «нет у нас возможности для оптимизации процессов. Люди и так на износ работают». «Вы правы», — согласился я. «Мария Валентиновна на износ работала. А вот что делали остальные 3 сотрудника?» И показал данные по остальным. А они ничего не делали. Точнее, сидели в онлайн-магазинах, смотрели сериалы и просто ленились. Почему? Потому что всю свою работу они переложили на одного человека, чтобы пустить мне пыль в глаза. Замер пришлось переделывать. Кажется, все. Завершаем мы эту стадию, как и предыдущую. Как? На Мальдивах? Нет, не в баре, не в кино и даже не в ночном клубе, а на встрече у спонсора, чтобы утвердить результаты. Сложности в пути. Не все процессы одинаково просты. Моделирование и сбор данных по одним не представляет особого труда. Понимание же других требует изрядного количества времени, ресурсов, сил. Далее мы поговорим об особенностях, которые могут значительно усложнить изучение текущего состояния любого процесса. Обладая этим знанием, вы сможете лучше понимать, сколько времени и ресурсов потребуется для погружения в процесс. Первое. Вариативность. Чем выше вариативность, то есть чем больше в процессе ветвей, условий, тем сложнее его понять и моделировать. Простой процесс на одном конвейере требует для отображения в 10 раз меньше сил, чем услуга по выдаче кредита. Второе – частотность. Чем реже происходит процесс или некоторые из его вариаций, тем сложнее отследить их правильно, то есть максимально точно и приближенно к действительности – записать. Кроме того, это усложняет возможность получить корректные и репрезентативные данные. Третье. Наличие процесс-майнинг и автоматического сбора данных. Ручной сбор данных и моделирование процесса требуют большего времени и ресурсов, чем с использованием цифровых решений. При этом не стоит забывать об их ограничениях, о которых мы говорили ранее в данной главе. Четвертое. Срок существования процесса. Чем дольше существует процесс без изменений, чем он старше, тем больше у него исторических наслоений, старых нормативных документов, полузабытых правил и данных. На их раскопки приходится тратить время и силы. Пятое. Отношение к оптимизации. Этот фактор мало кто принимает во внимание, но он есть, и отмахнуться от него так просто не получится. Если план коммуникации работает, если люди понимают, что и зачем делает команда по оптимизации процесса, все будет хорошо. А если нет? Что ж, вам придется несладко. Я даже не говорю про итальянские забастовки, откровенные подлоги и попытки представить все в лучшем свете, чем есть на самом деле. Я говорю о безразличном отношении. Самое страшное, когда люди отбывают номер и просто не хотят достичь цели. На одном проекте только спустя 2 недели одна из коллег вспомнила в кавычках, что мы пропустили 40 операций в самом центре процесса. Хорошо, что была возможность все исправить. Отдельная тема – тип процесса в зависимости от сферы применения. Если грубо разделить все имеющиеся процессы на производственные и сервисные, то наибольшую сложность представляют собой последние. Почему? Если кратко, то производственные процессы более понятны, а следовательно, описывать их проще. На заводе закручивают болт. Это понятно большинству людей с базовым образованием. Менеджер общается с клиентом по предоставлению банковского продукта. Что он делает? Разговаривает? Спасибо, капитан, очевидность. А если поконкретнее? Узнает потребность, пытается понять ограничения, проводит презентацию продукта. Как это понять, разбить на шаги, а самое главное – описать. Более линейные и материальные. В них меньше вариаций, параллельных ветвей, больше операций, продиктованных логикой технологий. Чаще всего производственные процессы имеют дело с материальными предметами, которые проще понять, нежели некие абстрактные придуманные материи. Понятно, что это некая средняя температура по больнице. Есть такие производственные процессы, что закачаешься от их сложности и вариативности, и тем не менее работать с услугами сложнее. Следующая сложность – обеспечивающие процессы, особенно в привязке к сервисным. Что делает клиентский менеджер, еще с грехом пополам понять можно. Что делает бухгалтер? Это же колдун, чародей и шаман в одном лице. Даже если вы прочитаете несколько книг по бухучету, вы будете очень приблизительно понимать, что делают эти замечательные люди. И это при том, что они осуществляют жизненно необходимые для существования любой организации действия. Допустим, вы сели за спиной бухгалтера на гембо и пытаетесь понять, что он делает, не обладая знаниями, хотя бы поверхностными. Все, что вы увидите, часто мелькающие экраны и как нажимаются кнопочки. Это вовсе не значит, что оптимизировать его работу нельзя. Можно и нужно. Просто это значительно труднее. Подведем итоги. В этой главе мы познакомились с инструментами изучения текущей ситуации. Выяснили, что узнать реальную картину, изучить все трещинки на теле процесса, нам помогает гемба. Особую роль здесь играет первый всадник – бюрократия. Если соблюдать ряд простых правил и не превращать гемба в аудит, а искренне поговорить с людьми и попытаться понять суть процесса, то можно получить немало полезной информации. Если же относиться к гембо как к операции «шок и трепет», то ничего, кроме потемкинской деревни, вы, увы, не получите. Узнали, что следующий шаг для погружения в процесс – моделирование карты текущего состояния процесса. Здесь особую роль играет все та же бюрократия. Точность, внимание к деталям, въедливость, если уж на то пошло, позволяют получить картину, пригодную для анализа. Если же относиться к карте формально, как к очередному регламенту, то она не будет стоить бумаги, на которой напечатана. Поняли, что отдельным вспомогательным инструментом моделирования является процесс-майнинг, инструмент второго всадника – диджитала. К сожалению, выключить голову и отдаться во власть всемогущей цифре не получится, если вы хотите получить реальный, а не фантастический набросок реальности. определили, что следующий шаг – сбор данных. Здесь главную роль играет система управления замерами, представленная планом сбора данных. От качества его проработки зависит успех одного из самых трудозатратных этапов проекта по оптимизации процесса. Заметили, что обеспечить получение репрезентативных данных помогают принципы анализа систем измерения, отражающие подходы мышления, которые дают возможность исключить искажения при проведении замеров. Ну что же, мы теперь в деталях представляем текущую ситуацию с выбранным для оптимизации процессом. Пора бы уже начать искать причины проблем.